463. Урусвати знает, как тускла жизнь без учителя. Люди это понимают своеобразно, очень стараются для утверждения учителя отрицатели. Каждый отрицатель становится учителем для своих последователей. Таким образом, утверждается учитель, и даже противники учительства воздвигают такое же понятие. Не будем настаивать, чтобы все люди мыслили одинаково, но пусть они каждый по-своему придут к тем же основам жизни. Также знаете, что жизнь мертва без героя. Спросите всех жителей земли, случалось ли, что они не имели перед собою привлекательного образа героя. Каждый школьник признается, что он с детства лелеял в сердце избранника. Яркие деяния утверждали лучшие порывы. Также сознаются, что никто не учил их почитанию героя, но это качество родилось самостоятельно. Именно основы бытия рождаются самостоятельно, они приходят из хранилища чаши. Долго они существовали внутри, как уроки тонкого мира. Нередко люди не умеют выразить словами эти заветы, но все же они живут и в сужденный час преображают жизнь. Не уставайте твердить об учителе и герое. Оба понятия в сущности говоря одно и то же. Они ведут за собою к преуспеянию. Они помогают переносить тяжесть жизни. Они будут источником мужества. Мыслитель говорил: «Учитель есть лучший герой. Его вооружение не ржавеет, не изнашивается. Войско может обратиться в бегство, но учитель не отступит. Дадим ему венок героя».